бедность и унижение Рима возбуждали в его признательном сыне негодование и сострадание. Петрарка умалчивал о заблуждениях своих сограждан, прославлял их последних героев и Матрон с пристрастной горячностью и позабывал невзгоды своего времени, предаваясь воспоминаниям о прошлом и надеждам на будущее. Рим еще был в его глазах законным властителем мира. Его епископ и его полководец, папа и император, покинули свой пост, позорно удалившись на берега Роны и Дуная. Но если бы в республике ожили прежние доблести, она могла бы восстановить и свою свободу, и свое владычество. В то время как Петрарка увлекался своим энтузиазмом и красноречием, Италию и Европу поразил удивлением переворот, на минуту осуществивший самые блестящие мечты поэта. Возвышение и падение Риенции будут описаны на следующих страницах. Этот сюжет сам по себе интересен. Находящиеся в нашем распоряжении материалы обильны, а точка зрения барда-патриота будет по временам вносить оживление в подробный, но безыскусный рассказ флорентийца и в особенности рассказ римского историка. В той части города, где жили только ремесленники и евреи, бракосочетание трактирщика с прачкой произвело на свет будущего избавителя Рима. Николай Риенци Габрини не мог унаследовать от таких родителей ни почетного общественного положения, ни богатства. Но эти родители подвергали себя лишениям, чтобы дать ему то образование, которое было причиной и его славы, и его преждевременной смерти. Юный плебей изучал историю и красноречие, произведения Цицерона, Сенеки, Ливия, Цезаря и Валерия Максима, и его гений возвысился над умственным уровнем его сверстников и современников. Он с неутомимым рвением доискивался содержания манускриптов и надписей на древних памятниках, любил излагать добытые сведения на общепонятном языке и нередко увлекался до того, что восклицал: «Где же теперь те римляне? Где их доблести, справедливость и могущество? Отчего я не родился в те счастливые времена, когда республика отправила к Авиньонскому двору посольство, состоявшее из представителей трех сословий, Риенци был включен за свой ум и за свое красноречие в число 13 депутатов, выбранных от народа. На долю оратора выпала та честь, что ему было поручено произнести речь к папе Клименту VI. И что он имел удовольствие беседовать с Петраркой, ум которого был сходен с его собственным. Но у его честолюбия отняли бодрость унижение и нищета, и римскому патриоту пришлось довольствоваться одним верхним платьем и даровой пищей госпиталя. Он вышел из этого бедственного положения благодаря тому, что его личные качества были оценены по достоинству, или благодаря тому, что ему улыбнулась фортуна. Назначение на должность папского нотариуса доставило ему ежедневное жалование в 5 золотых флоринов, более лестные и более многочисленные связи и право противопоставлять и на словах, и на делах свое собственное бескорыстие порочным наклонностям должностных лиц. Его находчивое и убедительное красноречие производило сильное впечатление на народную толпу, всегда готовую завидовать и порицать. Умерщвление его брата и безнаказанность убийц усилили его рвение, а общественных бедствий нельзя было ни в чем-либо оправдать, ни преувеличивать. Рим был лишен и внутреннего спокойствия, и правосудия, то есть тех благ, ради которых и учреждается гражданское общество. Ревнивые граждане, способные вынести всякую личную обиду или материальный ущерб, были глубоко оскорблены бесчестием своих жен и дочерей. Им было одинаково тяжело и высокомерие знати, и нравственная испорченность должностных лиц, а между львами Капитолия и его собаками и змеями существовало только то различие, что первые употребляли во зло физическую силу, а вторые употребляли во зло законы. Эти аллегорические эмблемы воспроизводились в разнообразном виде на тех рисунках, которые Риенци выставлял на улицах и в церквах. А в то время как толпа с любопытством и удивлением рассматривала эти рисунки, смелый и находчивый оратор объяснял их смысл, применял сатиру к наличным фактам, разжигал страсти зрителей и внушал им надежду на избавление. Привилегии Рима и его неотъемлемое верховенство над монархами и над провинциями служили темой для его публичных и домашних бесед. А один из памятников рабства обратился в его устах в доказательство народных прав на свободу и в поощрение к отстаиванию этой свободы. Сенатский декрет, предоставлявший императору Веспасиану самые широкие права, был написан на медной доске, еще хранившейся на хорах церкви святого Иоанна Латеранского. Риенци созвал и аристократов, и плебеев на политическую беседу об этом декрете и устроил для них удобное помещение. Он появился в великолепном фантастическом одеянии, объяснил содержание надписи переводом ее на общепонятный язык и своими комментариями, и затем красноречиво и с жаром описал древнее величие Сената и народа, от которых исходит всякая законная власть. По своему беспечному невежеству аристократы не были способны понять серьезную цель таких публичных сходок. Они иногда пытались сдерживать плебейского реформатора возражениями и побоями, но не мешали ему забавлять подле дворца Колонна публику угрозами и предсказаниями, и новому Бруту пришлось скрываться под личиной безумца и в роли буфона. Между тем, как эти аристократы изливали на него свое презрение, восстановление доброго порядка, это было его любимое выражение, считалось народом за событие желаемое, возможное и даже имеющее совершиться в неотдаленном будущем. А между тем, как все плебеи были готовы радостно приветствовать своего обещанного избавителя, некоторые из них имели смелость оказывать ему содействие. Предсказание, или, вернее, воззвание, вывешенное на дверях при входе в церковь святого Георгия, было первым публичным сознанием его замыслов. А созвание сотни граждан на ночное совещание, происходившее на Авентинском холме, было первым шагом к осуществлению этих замыслов.